Куда идти и что делать, если у меня есть проблемы со спиртным, но я не могу назвать себя алкоголиком? У меня пьянство выходного дня. Я чувствую, что алкоголь уже влияет на мое здоровье и качество жизни, мешает. Но не идти же мне к психиатру-наркологу. Я что, алкоголик? Просто у меня небольшая проблема. Так, к сожалению, думают многие. Решение очень простое. Давайте начнем с признания того, что это не небольшая проблема. Скажите себе: «Да, я потерял контроль и хочу завязать, потому что спиртное начало вредить здоровью и жизни». А затем дайте себе несколько попыток бросить самостоятельно. Методы для этого у всех разные. Кто-то читает специальные книги, кто-то ударяется в религию, кто-то проводит психотерапевтическое или медикаментозное кодирование. Если у вас получилось преодолеть себя и срывы не происходят, отлично. Но если у вас не получается, пора обращаться к специалисту. Имейте в виду, что вы можете попасть в такую ловушку. Я смог на какое-то время отказаться от алкоголя. Неделя, месяц, год. Я молодец и полностью управляю собой. А раз я себя контролирую, не произойдет ничего плохого, если я немножко выпью с друзьями. Примерно по такому механизму происходит большинство срывов. Более того, из-за такого образа мышления они остаются незамеченными. Ну, я немного увлекся, но ничего страшного, я ведь теперь знаю, что могу держать себя в руках. Чем поможет нарколог, если у меня все не слишком серьезно? Нарколог назначит вам комплексную терапию в зависимости от тяжести вашего состояния. Если у вас есть мотивация на лечение, но зависимость еще не развилась полноценно, будет достаточно амбулаторного лечения. Медикаментозная терапия. Нарколог полностью очистит организм от алкоголя при помощи детоксикации, стабилизирует ваше психоэмоциональное состояние, назначит средства от повышенной тревоги и раздражительности, апатии и грусти, повышенной нервной возбудимости и чувствительности к стрессам, восстановит физическое самочувствие, устранит нарушения сна и питания, головные боли, тошноту и так далее. Психотерапия. Параллельно с приемом лекарств вы начнете работу с психотерапевтом, индивидуально и в группах. Сеансы по методикам психотерапии помогут выявить причины зависимости: психотравмирующий жизненный опыт, низкую самооценку, социальные страхи и комплексы, а также нездоровые убеждения, которые мешают вам отказаться от алкоголя. Вы также можете вести дневник эмоций, фиксировать свои шаги и успехи, прорабатывать моменты усиления тяги. Если же все это не работает, вы продолжаете срываться и готовы принять свое бессилие в этом вопросе, нужно переходить на лечение в реабилитационном центре. Зачем нужен реабилитационный центр? Это выздоровление в условиях, исключающих употребление. Вопреки страхам родственников, в центре поддерживается абсолютная трезвость, там невозможно найти и принять алкоголь. Вы будете проводить масштабную ежедневную работу по методикам психотерапии. Будете вести здоровый образ жизни, адаптируетесь к здоровому режиму дня. Сможете жить в терапевтической среде, получите поддержку других зависимых, укрепите мотивацию. Пройдете полноценную психосоциальную реабилитацию, не отвлекаясь на внешние факторы. Часто я слышу такие вопросы: можно ли вылечиться от алкоголизма при помощи лекарств? Препараты действительно помогают в терапии алкоголизма, устраняют острые психологические и физические симптомы, на время подавляют тягу, помогают очистить сознание. Но все это – лишь подготовительная часть лечения. Медикаментозная терапия нужна для того, чтобы пациент немного восстановился, улучшил свое самочувствие, вернул ясность ума и смог начать полноценную работу над собой. Проработать внутренние переживания или нездоровые убеждения, которые подталкивают к спиртному. А без комплексной психотерапии любые лекарства от алкоголя, включая кодирование, превращаются во временный костыль. Более того, подобное урезанное лечение может грозить новой зависимостью.